Глава 17. Итак, что же нужно делать? Я не собирался стрелять или бить ее по голове, чтобы арестовать. Нет, я, конечно, собирался ее арестовать, но в будущем. Ведь нельзя же сделать это в центре цитадели князя. Кроме того, хотелось подробнее разобраться в деятельности князя, так как она была, несомненно, в компетенции специального корпуса. Если я собирался вернуться, то с таким подарком мне было бы значительно легче это сделать. Но вообще-то я не был уверен, что хочу вернуться. Трудно забыть тот заряд, которым они пытались взорвать меня. В целом все было не так просто. Сюда оказалось замешанным множество факторов. Находясь большую часть времени с Ангелиной, я откровенно любовался ею и забывал о телах, плававших в космосе. Они приходили ночью и терзали мою совесть, но я всегда засыпал раньше, чем они успевали сделать свое дело. Жизнь была постелью из роз, и можно было наслаждаться ею, пока цветы не завяли. Наблюдать, как она работает, было истинным удовольствием. Если бы вы поставили меня к стенке и заставили признаться, я бы ответил, что кое-чему я у нее научился. Она ведь самостоятельно организовала революцию на мирной планете, которая имела много шансов на успех. В некоторой степени я ей помогал. Несколько раз она обращалась ко мне с вопросами и во всех случаях следовала моим рекомендациям. Конечно, я никогда не свергал правительство, но криминальные законы во всем едины, вне зависимости от применения. Однако это было редко. Большую часть времени, особенно в первые несколько недель, я оставался телохранителем, защитником от покушения. Подобное положение, конечно, не могло не вызывать у меня иронической улыбки. Существовал, однако, в нашем маленьком мятежном раю змей, имя которому было Рденрант. Из отдельных слов, услышанных в разных местах, я начал подозревать, что князь вовсе не хочет быть революционером. Чем ближе был день выступления, тем бледнее он становился. К этому добавлялись его физические пороки, и однажды произошел конфликт. Ангелочек и князь совещались, а я сидел сбоку в приемной. Когда удавалось, я бессовестно подслушивал. На этот раз, закрывая дверь, я тоже оставил маленькую щелочку. Осторожно манипулируя пальцами, я расширил ее, пока не услышал голоса. Князь почти кричал. В его словах отчетливо прослеживалась недвусмысленная попытка шантажа. Затем тон понизился, и как я не прислушивался, но ничего не услышал. Потом в его голосе зазвучало хныканье, перемежавшееся с сахарной лестью. Ответ Ангелины был однозначен — громкое и решительное «нет». Его вопль поднял меня на ноги. «Но почему? Всегда только нет! Хватит с меня!» Послышался звук рвущейся материи, что-то упало на пол и разбилось. Одним прыжком я влетел в дверь. Перед моим взором открылась живописная батальная сцена. Одежда Ангелины была разорвана на одном плече, князь стоял рядом, вцепившись пальцами, словно когтями ей в руку. Выхватив пистолет, я рванулся вперед, но Ангелина была быстрее. Схватив со стола бутылку, она ловко ударила его по голове. Князь рухнул, как подкошенный. Подтянув разорванную блузу, она сделала останавливающий жест. «Уберите пистолет, Бент». «Все закончилось», — сказала она спокойно. Я подчинился, но только после того, как убедился, что князь без движения и моя помощь не требуется. Она справилась сама. Когда я встал, она уже уходила, пришлось ее догонять. Остановившись перед своей комнатой, она бросила мне: «Ждите здесь». Не нужно было быть слишком прозорливым, чтобы предсказать наступление плохих времен. Придя в себя, князь, несомненно, примет нужное решение и об Ангелине, и о революции. Я размышлял, обдумывая эти вопросы, когда она позвала меня. Ее руки покрывал длинный платок, скрывавший разорванное платье. Внешне она выглядела спокойно, но скрытый блеск в глазах выдавал волнение. Я заговорил, как мне казалось, о том, что должно было беспокоить ее в первую очередь. «Хотите, чтобы я присоединил князя к его родовитым предкам в семейном склепе?» Она отрицательно покачала головой. «Он еще пригодится. Мне удается справляться с моим темпераментом. Держите под контролем и свой. С этим у меня все в порядке. Но неужели вы думаете, что после всего происшедшего можно продолжать с ним работать? У него, между прочим, серьезная травма головы». Подобные мысли не обременяли ее. Она отмахнулась рукой. «Я все еще могу управлять им, и он будет делать все, что я хочу, разумеется, в определенных пределах. Ограничениями служат его собственные природные способности, о чем я не знала, ставя его во главе восстания. Жаль, что трусость медленно разрушает первоначальную решительность его намерений. Но он все еще считается главарем, и мы должны использовать его в этом качестве. А сила и власть должны быть в наших руках. Я человек немедлительный, но осторожный. Прежде чем ответить, я обдумал ее слова со всех сторон. Что означает это «мы» и «наше»? Где тут мое место?» Ангелина расположилась в кресле и откинула со лба свои прелестные золотые волосы. В ее улыбке было около 2000 вольт, и предназначалась она мне. «Я хочу, чтобы вы участвовали в этом деле вместе со мной», — сказала она с теплыми интонациями. «Партнером,